Глава 14. Когда он вынырнул из сна Масянь Фэна, ощущение оказалось не из приятных, словно из омута выгребать. Выяснилось, что Гун Цюй уехал, а Лао Ма лег спать. Сун Цзюй вышел во двор и немного постоял, опершись на перила мостика и глядя на отражающуюся в пруду луну. Возвращаться в поместье Хумэн Цзы не хотелось. Можно было бы поселиться в управе, но вонь, поднимающаяся из темниц, была слишком омерзительна. Вернуться же домой. Он не хотел видеть, как убиваются Жуюй и Ланьцы. Да и воспоминания о боли от молитв были слишком свежи. Может и правда попроситься в ученики к мастеру Бао. Но из соседнего уезда трудно заниматься расследованием. К тому же против старого друга, каким бы мерзавцем он ни был, Бао Сюэ не пойдет. Ладно, в конце концов он обещал выручить Ли Пятого. Тяжело вздохнув, Сун Цзюй двинулся прочь из города. Лес чернел впереди сплошным темным пятном. Войдя под нависшие над дорогой ветви, Сун Цзюй поежился. Вместо привычного уже шуршания, хихиканья и бормотания лесных тварей, его обхватила плотная тишина. Даже звук шагов исчезал в ней. «Существует ли демон, способный пожирать звуки?» — задался вопросом Сун Цзюй. Ему почему-то представился идущий за ним по пятам зверь, вроде коровы, но с черным длинным языком, вывалившимся изо рта, как у висельника. Он даже обернулся, решив проверить свою догадку. Но вдали вдруг кто-то громко протяжно застонал. Блеснули и пропали звериные глаза. Сун Цзюй рассердился на себя. «Какой же это стон? Просто олень ревет. У них сейчас гон. Хорош ты, запугивать сам себя». Поджав губы, он ускорил шаг. То слева, то справа загорались вдали зеленые огоньки гнилушек. Он споткнулся раз и другой, и вдруг едва не налетел на дерево. Выругавшись, попытался вернуться на дорогу, но лес плотно обступил его. Дохнул в лицо лиственной гнилью, протянул сучья, вцепиться в одежду. «Заблудился», — подумал Сун Цзюй. «Нелепость. И даже меча нет, чтобы прорубиться через кусты». Он вдруг увидел впереди проблеск чего-то белого. Кто-то был там, стоял между деревьев. «Эй!» Сун Цзюй бросился вперед, но стоило ему приблизиться, как фигура исчезла. Потом появилась снова, в 20 шагах от того места, где была. «Сун! Это Сун!» — зашептала в кронах деревьев. Сун Цзюй рывком развернулся и увидел белую фигуру совсем рядом. Это была женщина в богатом платье. Ее блеклые глаза смотрели сквозь него. Стиснутые перед грудью руки дрожали так, что звенели браслеты на тонких запястьях. «Прошу прощения», — начал Сун Цзюй, медленно подходя ближе. «Я не причиню вам вреда». Женщина не слышала его. Она вдруг потянулась куда-то вверх и накинула на шею шелк, кипенно-белый в лунном луче. «Стойте!» Сун Цзюй понял уже, что она должно быть призрак, но все же не мог спокойно на это смотреть. Он не успел. Шелк натянулся, врезаясь в нежную кожу, словно кто-то дернул несчастную вверх, и сквозь тьму проступило дерево. Огромный старый дуб. Потянулось ввысь, раскидывая в стороны ветви, и с них, словно тяжелые плоды, свесились тела. Истлевшие скелеты в старинных чиновничьих халатах и шапочках. Евнухи, похожие на сгнившие груши. Женщины в парче, как увядшие цветы. Прямо перед Сун Цзюем с пустой ветви упал отрез белого шелка. Потянулся к шее. «Все здесь. Мы все здесь. Но где же чиновник Сун? Он тут. Он вернулся». Сун Цзюй прыгнул в сторону, подчиняясь наитию. И в тот же миг что-то затрещало над духом, словно раскололась доска. Земля вздыбилась под ногами. Кто-то схватил его за щиколотку, мешая сбежать. Он бросил взгляд вниз и увидел корень, обвивший лодыжку. Попытался оторвать, но тот был твердым, таким неподвижным, словно рос тут всегда. Сун Цзю дернул сильнее, но только ободрал пальцы о шершавую кору. В ответ корень задрожал, потянулся вдруг за рукой, будто алкая крови. Сун Цзю зашарил по поясу, но ни меча, ни кинжала не было. Какой же он дурак, что не уследил. Потерял. И еще этот Ху, жадный злобный оборотень, оставил его без оружия. И как теперь защищаться? Он попытался вытащить ногу из сапога, но корень будто почувствовал, сжался сильнее. «Какого черта?» — заорал Сун Цзюй. Сердце колотилось где-то в горле. «Что ты ко мне прицепилась? Не видишь, я уже мертвый!» Еще один корень потянулся, обвил за талию, пополз по спине. Белая шелковая лента мазнула по лицу, снова пытаясь дотянуться до горла. Сун Цзюй сжал ее в кулаке и, сморщившись, ударил ци, холодной, иньской. Корни снова задрожали, но то была дрожь удовольствия. Висельники разом открыли слепые глаза, потянулись костистыми руками. Из земли полезли новые отростки, мягкие, белые, не знавшие солнца. Опутали колени и бедра, вползли на плечи. От омерзения Сун Цзюй на мгновение потерял над собой власть. Задергался, вскрикнул. Громовой рев сотряс чащу. Закачались, согнулись деревья. И на поле боя пролился лунный свет. Словно всполох огня, тигр вырвался из-под леска, вгрызся огромными клыками в древесную плоть. В ответ монстр завыл десятками глоток. Корни заметались, как щупальца, приложив Сун Цзюя об землю. Моргая от боли, он смотрел, как они хлещут тигриную шкуру. Черная в лунном свете кровь плеснула на землю. Но тигр не отпускал добычу. Рвал клыками, когтил задними лапами. Во все стороны летели куски коры. Дерево тряслось, корчилось, пока ветви и корни не начали таять, пока все не превратилось в туман, всосавшийся в землю, как и не было. Мгновение, и вокруг ясная лунная ночь. Сун Цзюй, тяжело сглатывая, поднялся на колени и снова завалился на бок. Все кружилось, перед глазами плыли красные круги. Вдруг знакомый аромат вина и сандала окутал его. Шелковый рукав оттер испарину со лба. «Видно, придется подарить тебе меч», — хрипло произнес над духом Ху Мэнзы. «Да уж, будь любезен», — пробормотал Сун Цзюй. Деревья кружились все медленнее и, наконец, неохотно встали на место. Уже лучше. Он с трудом поднялся, из принципа не опираясь на протянутую руку. «Откуда ты здесь взялся? Следишь за мной?» «Ты задержался, так что я вышел и долго стоял у ворот. Все глядел и глядел на дорогу. Лил слезы по своему магистрату Суну, который не спешит ко мне». «С чего мне спешить к тебе? Ты мне утром чуть голову не снес». Сун Цзюй поджал губы. «Еще и наказал невинного мальчишку». «Я его уже выпустил», — быстро откликнулся Ху Мэнзы. «Ну, разумеется», — хмыкнул Сун Цзюй. «Так что ты делал здесь на самом деле?» «С недавних пор я каждую ночь обхожу свои владения. Ищу таких вот тварей». Ху Мэнзы с неудовольствием осмотрел свой разодранный, окровавленный рукав. «Значит, знаешь, что это за демон? Почему он на меня напал? Я ведь призрак. Хэлань сказал, что как пища, призраки демонам не интересны». «Раньше я только слышал о таких тварях». Ху Мэнзы покачал головой. «Призраки, жрущие призраков. Разве можно пасть еще ниже? В моих владениях таких нет. Не было, пока ты не полез в болото». «Теперь еще и я виноват», — пробормотал Сун Цзюй. Он бросил взгляд на рану Ху Мэнзы и нахмурился. «Надо перевязать». «Найдется кому. Что до болота, ты не виноват, магистрат Сун. Ты действовал по справедливости. Кто мог знать?» Он вдруг покачнулся, Сун Цзю едва успел подхватить его под локоть. Да у него не только рука задета, вся спина окровавлена, словно палками били. А ведь били. «Ты истечешь кровью, пока доберемся до поместья», — холодно сказал Сун Цзю. Он огляделся, но тварь вроде бы убралась насовсем. «Снимай пояс». Сам он занялся тем же. Стащил себе верхний халат, а нижний, из мягкой отбеленной ткани, разорвал на лоскуты. В конце концов, этот проклятый оборотень спас его. Кто знает, что стало бы с его душой, сожри ее эта тварь. Куманзы послушно разделся до пояса. Теперь ни за что не поверить было, что он — слабак, не умеющий сражаться. Узкая талия, широкие плечи, сильные руки. Соразмерная плавность мускулов, перекатывающихся под кожей. «Ты обманул меня!» Сквозь зубы процедил Сун Цзюй, обматывая повязку вокруг его груди. «Прикинулся бездельником, слабаком, заставил своих лис тебе подыгрывать. Неужели у тебя нет совести?» «А, так ты догадался!» Хуманзы засмеялся было, но тут же зашипел от боли. «Что плохого в развлечениях? К тому же я и правда бездельник». «Твоя обходительность тоже была ложью. Я думал, ты правда утонченный аристократ. Но с тех пор, как добил меня, ведешь себя не как тигр, а как самая настоящая свинья. Оборотень-лицемер». Хуманзы надул губы. «Разумеется, я был обходителен. Покажи я свою истинную натуру, разве понравился бы столичному магистрату?» Сун Цзю дернул ртом и затянул повязку так туго, что оборотень снова зашипел. «Злобный Чангуй!» «Подстать тому, кто меня в Чангуя превратил!» Проделав то же самое с рассеченной спиной, он сунул Хуманзы халат. «Оденься и пойдем отсюда. Кто знает, может быть, эта тварь тут не одна». «Других не чувствую». Куманзы накинул халат, снова взял Сун Цзюя под руку. «Где ты был, Лао Сун?» Сун Цзюй отстранился. «Не зови меня так. Думаешь, если спас меня, я больше не буду на тебя сердиться? Ты сожрал мою печень!» Куманзы взглянул на него устало. «Я защищаю всех, кто живет в моем лесу. Это долг Хушеня. Так что ты не особенный, Лао Сун. Или как тебя звать? Магистрат? Хочешь злиться на меня – злись. Чангуи ненавидят своих хозяев. Это в порядке вещей. Только не забывай, что благодаря мне ты все еще можешь расследовать это свое дело. Даже Халаню я у тебя не забрал». Сун Цзюй промолчал. Некоторое время они шли по лесу в сгущающейся тьме. И не раз, и не два Сун Цзюй запнулся, выругался наконец. «Что за прок быть призраком, если я даже в темноте вижу, как обычный человек?» Куманзы вновь взял его за локоть. «Это от того, что ты хочешь оставаться человеком. Прими ты долю призрака, мир стал бы для тебя совсем иным. Закрою глаза, только сердце мне истину скажет. Призрак и есть душа, он не глазами смотрит». Сун Цзюй узнал эти строки. «Отшельник горного источника», «Лотос на лесном озере», стихотворение о цветке, мимо которого проходит лодка юного охотника. То самое, что хранилось в папке у... От удивления он даже забыл вырваться. «Откуда ты знаешь это стихотворение?» «Сам его написал». Хуманзы выловил из воздуха светлячка, что-то прошептал ему и отпустил. Тут же сотни огоньков поднялись из травы, осветили бледным сиянием путь. «Что?» Сун Цзюй остановился, но не потому, что его удивила магия. «Отшельник горного источника — это ты?» «Я-я», — недовольно фыркнул тот. «Шань Юань пишется как горный источник. Тоже мне тайна». Сун Цзюй молча смотрел на него, ошеломленный. Как так вышло, что его любимый поэт, чувственный, деликатный, преданный своему принцу отшельник горного источника, этот грубый кровожадный оборотень? «Поверить не могу». Он покачал головой. «Не хочешь, не верь. Все эти стишки барахло. У меня их еще целый ворох, если тебе интересно». Хумензы ускорил шаг, не оборачиваясь. «Неужели в новой столице все еще читают меня? У вас недостаток хороших поэтов?» «Об отшельнике горного источника знают лишь истинные ценители поэзии». Сон Цзюй пошел за ним. «Я сам узнал о нем, о тебе, случайно. В моем поместье был свиток со стихотворением о любовании луной». «А, это было неплохое». Хумензы помолчал. «Тебе понравилось? По-моему, последняя строфа слабовата». «Не знаю. Я не поэт». Сон Цзюй помедлил. Хвалить оборотня не хотелось, однако и промолчать было бы нечестно. «В этих стихах такая искренность. Ты был человеком, когда писал?» «Я никогда не был человеком». Кумэнзы глубоко вздохнул. «Я Хушень, родившийся в семье таких же. Просто в те годы я был молодым и глупым. Все меня восхищало, что не походило на родной лес». Сон Цзюй замолчал, переваривая услышанное. «Продвинулось ли твое расследование?» Вдруг спросил Хумензе. «Я выяснил, что господин Ма заодно с господином Цюем. Они наняли головорезов, которых мастер Бао обезвредил у реки, но к моей смерти, похоже, не имеют отношения», ответил Сон Цзюй. «Но кто же имеет?» Он прищурился. «Как ты оказался в управе в ту ночь? Отчего не пошел домой после того, как проводил меня?» «Я понял, что сглупил, так просто отпустив тебя, и раздумывал, не зайти ли все же на огонек, как вдруг почувствовал сильнейший запах твоей крови. Однако, когда я оказался во дворе, убийца уже скрылся. Интересно, человек ли он?» «Ты думаешь, он может быть нечистым существом? Почему?» «Я не почуял человеческого запаха. Простые люди, когда убивают, всегда пахнут остро. Кто возбуждением, кто страхом, кто яростью. Такое ни с чем не спутаешь. Но запаха не было. Либо тебя убил святой бессмертный, полностью отрешившийся от мирских чувств. Либо какой-нибудь демон или оборотень прельстился великолепным магистратом. Святых тут отродясь не водилось. А вот после того, как ты потревожил болото, в округе появилось столько любителей устраивать непотребства. Однако даже среди них не принято убивать просто так. Либо я его спугнул, и он не успел тебя съесть, либо имел какую-то тайную цель». «Мне перерезали горло от уха до уха. Весьма профессионально». Сон Цзюй вздохнул. «Не хочу сказать дурного о твоем нюхе, но все же ставлю на наемника. Очень дорогого наемника, пришедшего по мою душу из-за алой лилии. Если заказ дали не Ма и не Цюй, неужели хозяин кто-то третий?» Он снова искоса поглядел на Хумензы. «Может ли быть так, что хозяин прямо перед ним? И все это убийство было его тайным планом. Но к чему резать глотку, если мог заманить в лес и на куски разорвать?» «Или кто-то следовал за новым магистратом из столицы?» Хумензы усмехнулся. «Кто-то от твоего бывшего, милого друга». Лунге не стал бы подсылать к нему убийц. Но вот Евнух Ся... «Это возможно, хотя и маловероятно». Сон Цзюй опустил взгляд. «Удобнее, если опальный придворный умирает по дороге в ссылку. Допустим, от рук разбойников. Но лучше от болезни. Убийства все же будут расследовать. Такие хлопоты. А уж такое странное убийство, тем более. Слишком вычурный способ». Светлячки роились перед ними, освещая дорогу. Словно опомнившись от ужаса, лес снова застрекотал, защебетал, заквакал. «Откуда ты знаешь обо мне и Джу Фэнлуне?» Помолчав, спросил Сон Цзюй. «Имя его мне не было известно». Хумензы достал веер здоровой рукой, принялся обмахиваться. Но съев твою печень, я невольно увидел кое-что из твоего прошлого. И скажу я тебе, этот так называемый Джу Фэн Лун был дураком, раз отпустил такую драгоценность». «А уж ты-то не отпустил», — язвительно откликнулся Сун Дзиюй. «Сколько этот Ху подсмотрел? Какие картины, какие мысли ему предстали?» Он потер переносицу. «Зато я читал его проникновенные юношеские стихи», — подумал он. «Мы квиты. Почти. Ты думал, что наследный принц — твоя родственная душа?» — мстительно спросил он. Куманзы помолчал, улыбнулся. «Неожиданный вопрос. Ну ладно, раз уж мы делимся сокровенным. Да, я когда-то думал, что зверь вроде меня может стать братом наследного принца, который охотится в его лесу и распевает песни у озера. И все мои стихи написаны ему. Но император Джунди убил моего Джидзы, и с тех пор я не слагаю стихов». Он вдруг ухмыльнулся. «А почему это вы спрашиваете, магистрат Сун? Неужели это зависть? Вам-то никто и строчки не посвятил». «С чего бы кому-то писать мне стихи?» Сун Цзиюй хмыкнул. «Прекрасная история. Жаль только, что лживая. Это наследный принц Джун Хуа убил отца и перерезал себе горло. Значит, оборотень опять издевается. Будь все иначе, не случилось бы трагедии». Начался подъем в гору. Сун Цзиюй почувствовал, что выдохся. Что там Хумэнзи сказал? Он просто пытается остаться человеком. Но лучше уж так, чем быть мертвецом. Он покосился на спутника. «Ты можешь превратиться?» «Зачем?» Хумэнзи сложил веер. «Неужели я не нравлюсь магистрату в человеческом обличии?» «Сяду на тебя и поеду», — бесстрастно ответил Сун Цзиюй. «Раз уж ты разлучил меня с моим любимым конем». «Как бы я ни хотел, чтобы прекрасный магистрат Сун сел на меня, сейчас спина этого несчастного не вынесет такого блаженства». Куманзе прижал ладонь к сердцу. «Но плечо потерпит». Он одним движением сделал Сун Цзиюю мастерскую подсечку и подхватил его на руки. «Ты что делаешь? Отпусти!» Сун Цзиюй попытался осторожно, чтобы не навредить ранам, отпихнуть его. «На тигре я бы еще прокатился, но у тебя на руках... Что за стыдоба?» «В тигрином обличии я тот же самый благородный господин Ху». Галантный господин легко оттолкнулся от земли и приземлился на сосновую ветку, затем на следующую. «Обними меня за шею, чтобы я так не нагружал руку». Делать было нечего, не падать же вниз кулем. И Сун Цзиюй обхватил его за шею, прижался, перенося вес. Привычного шутливого Хумэнзи даже можно было выносить. Ни следа той омерзительной надменности, что так выводила Сун Цзиюя из себя. «На тигриную морду смотреть приятнее, чем на твое самодовольное лицо», — пробормотал он. Хумэнзи в ответ лишь рассмеялся. «Ха-ха-ха, так значит, хоть что-то тебе нравится в этом невзрачном коте. А мои полоски, подобные росчеркам туши Цинмо? А мои уши, аккуратные, словно лепестки?» «Я не желаю тебя нахваливать», — отрезал Сун Цзиюй. Не признавать же, что тигр и вправду выглядел величественно. Чего доброго, этот оборотень окончательно возгордится. Хумэнзи расхохотался и вновь прыгнул, и в лицо Сун Цзиюю ударил свежий ветер с озера. Они парили над блестящей в лунном свете водой, едва не задевая спокойную гладь. А из-под воды смотрели золотыми глазами юркие рыбы-драконы, вроде тех, что изображали на униформе императорской стражи. Их дразнили, дергая за усы, девы в розовых пышных шелках, одинаковые, будто лотосы. Да, это верно и были духи цветов. Красиво. Он подумал о Хэлане, о том, как тот рассказывал ему об орхидеях на болоте и о мертвом принце в глубинах бочага. Что из этих рассказов правда? Сун Цзиюй никогда не верил в чудеса. А оказалось зря. Сколько еще неведомого ему откроется? Хумэнзи оттолкнулся от воды и по ветвям сосен взбежал сразу до второй террасы поместья. Опустил Сун Цзюэ на плиты двора. «Ну, господин Сун, понравилась вам поездка на этом старом хилом тигре?» «Недурно», — признал Сун Цзюэ, не сдержав улыбки, но сразу же нахмурился. На рукаве Ху Мэнзы снова выступила кровь. «Ты все же разбередил рану». «Зато несколько мгновений я прижимал к сердцу бесценного друга. Глупое сердце застучало быстрее, и кровь полилась. Стоит ли стирать теперь этот халат? Напоминание о прекрасном». Сун Цзюэ склонил голову на бок и внимательно посмотрел на него. «Лао Ху, еще немного, и у меня сложится впечатление, что в тебе живут два тигра. Один надменный тиран, другой не знающий меры повеса. Разве не ты недавно хотел поучить меня манерам и поставить на колени? Объяснись». Ху Мэнзы взглянул на него, не моргая, как настоящий тигр. «Зачем мне теперь ставить тебя на колени, дерзкий Сун Цзюэ? Разве ты не понял, что без своего покровителя будешь съеден заживо?» Он вдруг улыбнулся. «К тому же, молча дуться друг на друга скучно. Такие, как ты, давно мне не попадались. Я хочу поиграть с тобой. Если для этого нужно говорить красивые слова, я буду осыпать тебя похвалами. Пока мне весело». И опять эта перемена. Проглянул на мгновение сильный и равнодушный горный дух, и снова господин Ху стоит перед ним, мелет что ни попадя. У Сун Цзюэ холодок между лопаток пробежал. Все же не стоит забывать, с кем имеешь дело. «Какие такие тебе не попадались? Вкусные?» Не удержался от вопроса он. Ху Мэнзы облизнулся и причмокнул губами, не отрывая от него холодного взгляда. «Уж не сомневайся, магистрат Сун, я и теперь облизал бы тебя с головы до ног, как свиную рульку. Пахнешь ты получше многих духов». «Сделаю вид, что не слышал этого бесстыдства». Сун Цзюэ покачал головой. «Мне позвать кого-нибудь, чтобы занялись твоими ранами?» Звать не пришлось. Лисы, учуяв видно кровь, немедленно сбежались. Натащили склянок и коробочек с порошками. Застрекотали наперебой, что уж их-то средство самое лучшее. Мастер Бао решительно раздвинул их толпу и бросил Сун Цзюэ кувшин вина. «Выпей, наберись сил! А ты, шерстяной мешок, стой смирно, сейчас я тебя подлатаю!» В мгновение ока бар сбил Ху Мэнзы с ног. И снова, как утром, визжащий клубок покатился по траве. Но на этот раз барс оказался сильнее. Навалился сверху, прижал яростно бьющего хвостом тигра к траве обеими лапами и принялся вылизывать длинную рану между рыжими лопатками. Ху Мэнзы зарычал, пытаясь достать его клыками, но был укушен за загривок и притих, недовольно урча. Сун Цзюэ сел и приложился к кувшину. Ну и зрелище. А впрочем, что-то занимательное в этом было. Сун Цзюэ невольно стал сравнивать оборотней. Тигр был в полтора раза больше. Огромный, с гладкой переливающейся шкурой. Барс же выглядел маленьким и мягким, словно игрушка из хлопка. Длинный толстый хвост смешно пушился на конце. Зачем он его во рту носит? Интересно. Экзекуция закончилась, наконец. Мастер Бао вновь обратился к человеком. Почесал тигра между ушами. «Все, хватит с тебя, Шэнь Юань! Ци у меня не бесконечная. Пусть лучше твой Чангуй тебя перевяжет». «При всем уважении, мастер Бао, хватит звать меня его Чангуем. У меня есть имя, и я сам по себе». Сун Цзюэ раздраженно дернул уголком рта. Какой-то лист ткнул его под локоть, подавая поднос со всем необходимым. И Сун Цзюэ закатил глаза, поняв, что зря сотрясает воздух. Он поманил тигра к себе. Тот, превратившийся тоже, улыбнулся и покорно последовал за ним. Но видно было, что он бодрится. Глупый оборотень. Зачем было хватать на руки взрослого мужчину? Силой своей хотел похвалиться. Сун Цзюэ не знал, где покои Ху Мэнзы, и потому повел его в свои, заставил снять очередной халат. «Вот удобно, превращается всякий раз с новой одеждой. И осмотрел спину. Там рана почти затянулась, превратившись в багровый шрам. А вот на плече так и сочилась кровью. Сун Цзи вздохнул и прокалил на свече иголку. Не зря Лань Сы учил его накладывать швы. Брал у служанок пяльцы, растягивал на них свиную кожу. Ужасное было зрелище, но вот пригодилось. Хумэн Цзи сидел смирно и даже не вздрагивал, лишь недовольно осматривал комнату. «Сколько барахла они сюда натащили? Какая безвкусица! Так и не поняли, что магистрат Сун — утонченный и аскетичный человек. Устрой тут все так, как тебе захочется». «Ты уверен, что я буду здесь жить?» — спросил Сун Цзиюй из чистого чувства противоречия. Хумэн Цзи тяжело вздохнул. Дождался, пока он обрежет последнюю нить, и обратился вдруг к тиграм. Положил тяжелую голову ему на колени, вытянувшись во всю кровать. «Хочешь пойти скитаться под Дзянху, магистрат? Или обманешь меня и заманишь в яму с кольями?» «Хорошо, что не начал перевязывать», — подумал Сун Цзиюй. «Было бы зря». Он осторожно положил ладонь на огромную лобастую голову. «Мягкий. И уши тоже мягкие». «Я не подлец, если ты забыл, но и слугой твоим быть не желаю. Ты хоть немного уважаешь меня, Хумэн Цзи?» Тигр в ответ ткнулся мордой в его живот. Горячо выдохнул носом. «Время покажет, достоин ли ты уважения. Не надоест ли тебе искать благородный способ от меня освободиться?» «Я имел в виду не это». Сун Цзиюй закатил глаза. «Мы ведь так хорошо начали знакомство, Лао Ху. Я думал, мы сможем стать друзьями. Я ошибся. Ты вправду хочешь, чтобы я был лишь игрушкой?» «Друзьями?» Тигр поднял голову. «Люди и духи не могут быть друзьями». «Почему?» — спросил Сун Цзиюй. «Разве ты не был связан с человеком?» «Потому что люди, мой милый мальчик, подлые создания по своей сути. Они предают друг друга и нарушают клятвы, убеждая себя, что иначе не добиться желаемого. Но чего вы все желаете? Чтобы вам хорошо жилось. Кто-то успокаивает голодный живот, кто-то совесть. Но все вы не лучше кроликов, что бездумно плодятся и жрут все на своем пути». Сун Цзиюй столкнул его с колен. «Уходи». Тигр спрыгнул на пол, встряхнулся. «Ты сам спросил», — бросил он через плечо. Встал на задние лапы, толкнул двери и вышел, в последний момент отдернув кончик хвоста от закрывающихся створок. После его ухода Сун Цзиюй долго не мог уснуть. Охватившая его злость на судьбу, на Хумэн Цзи, на слова о предательстве, все никак не желала стихать. И, ворочаясь сбоку на бок, он вдруг понял, что злится на самого себя. И что там, в глубине души, голос Лунгэ все нашептывает ему. «Ты знаешь, за что наказан». «Ты не хотел быть верным другом, значит, станешь верным слугой». «Неужели ты все еще не расстался с юношескими иллюзиями, Юй-Эр?» Он беззвучно застонал, сжав в пальцах покрывало. «Я совершил ужасный поступок, Лунгэ. Но поверни время вспять, все равно поступил бы так же».